золотой монетой. И у нее тоже две стороны. С одной — орел военно-промышленного комплекса, богатейший мир современного бизнеса, доходная голливудская индустрия кинематографа. С другой — тусклая, явно не золотая решка острых социальных противоречий. Рядом с золотым фасадом Калифорнии задворки другого полюса, другая сторона американского образа жизни, нищета, бесправие, национальная рознь. В этом плане в картине западного и восточного побережья Соединенных Штатов Америки нет различий. Лохмотья бездомного можно увидеть и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе у витрин, где застыли манекены в тысячедолларовых палантинах. Журнал «Лос-Анджелес» писал, что Калифорния поставила рекорд по количеству миллионеров. Среди них есть своя элита, 50 богатейших людей. От нефтяного магната Марвина Дэвиса, 1 миллиард, до короля поп-музыки Майкла Джексона, 70 миллионов. Тот же журнал привел и такие данные. Ниже черты бедности в Нью-Йорке население 9 миллионов 119 тысяч, и в Лос-Анджелесе 7 миллионов 478 тысяч, находится, соответственно, 20 и 16,4% жителей этих городов-гигантов. Оба они первенствуют по количеству совершенных в стране преступлений, убийств, ограблений, изнасилований, а Калифорния поставила рекорд по числу самоубийств, причем кончают жизни здесь почти столько же людей, сколько погибает от рук преступников. В Калифорнии, как повсюду в Соединенных Штатах Америки, процветает и наркомания. Она властвует не только в притонах преступного мира, но и за плотно завешенными шторами особняков голливудских звезд. Наркотик разносят в качестве десерта в отдельных кабинетах дорогих ресторанов, писала Los Angeles Times. В реабилитационных центрах из-за пристрастия к порошкам белой смерти побывали не только Лиз Тейлор и Тони Кертис, но и другие кумиры экрана, имена звезд, попадающих в клиники со съемочных площадок, постоянно мелькает в светской хронике лос-анджелесских газет. Анатомия Калифорнии показывает, что она поражена еще одним недугом, еще одной проблемой, национальной. Рост экономики штата широко раскрыл его двери для притока эмигрантов еще в XIX веке. Нужна была дешевая рабочая сила. Хлынул бурный поток переселенцев, особенно из Восточной Азии и Мексики. Сегодняшнее этническое полотно Калифорнии пестро и разнообразно. Белая элита изгнала с богатейших земель коренных индейцев, но растворилась сегодня среди китайского, японского, филиппинского, испаноязычного населения штата. Мексиканцы загнаны в гетто бедности, но японцы создали в Лос-Анджелесе доходный сеттельмент, который называется «Маленький Токио». Это не просто поселение, это плацдарм, который захватил в Калифорнии японский бизнес. Реджис Маккена, один из заправил Кремниевой долины, прямо говорит, что Калифорнию неотступно тревожит Япония. Она ловчит, дешево покупая нашу технологию, а затем втридорога продавая товары на наших рынках. Но главная тревога белой Калифорнии связана не с японской конкуренцией. Она в страхе перед тем, что в ближайшие 20 лет испаноязычное и азиатское население поглотит штат, и белые станут в нем национальным меньшинством. Так отмечено в исследовании экономистов и демографов Мартина и Боувера «Изменение населения и будущее Калифорнии». По последней переписи в ней проживает 23,6 миллиона человек, а в 21 веке население составит 42 миллиона. Причем на Калифорнию приходится 1/3